Через полчаса я уже был в состоянии подняться. Голова больше не кружилась, на руке начали понемногу шевелиться пальцы. Вот только сидеть больно, да нельзя дотронуться до шишки на лбу. И несмотря на все их фальшивые возражения, я потребовал, чтобы они немедленно стали рассказывать. Говоря, Лика и Феликс все время перебивали друг друга, уличали во взаимных мелких неточностях, ссорились, обижались и упоминали совершенно лишние подробности. Поэтому их рассказ я даю в своем кратком изложении. Кожаный шел за парнем с пакетом, а Феликс с Ликой шли за ним. При такой толкучке в метро это одновременно легко и очень трудно. Короче, парень, доехав до Беляева, пересел там на автобус и вылез из него на улице Волгина. Дальше он прошел пешком два квартала, повернул к дому и направился в один из подъездов. Тут возникло замешательство в рядах преследователей. Кожаный затыркался, видно, в раздумье, как поступить, а потом решительно бросился следом. Феликс с Ликой решили, что им тоже больше ничего другого не остается, так что в лифте ехала вся компания разом. «Мне седьмой», — сказал парень с пакетом. «Восьмой», — сказал Кожаный. «Девятый», — сказал Феликс. Быстро спустившись на этаж, они, конечно, уже не застали там никого. Кожаный тоже спустился ниже и наблюдал из-под тишка за парнем. Когда дверь захлопнулась, Кожаный вызвал лифт и поехал вниз. Похоже, его задача заключалась только в том, чтобы выяснить адрес. Наши кинулись по лестнице и увидели кожаную куртку только в конце дома, у выхода на улицу. Пока они добежали, он остановил такси и был таков. «Упустили мы его», — сокрушенно вздохнул Феликс. «Ничего, он потом нашелся», — заметил я, массируя руку. Тогда они вернулись обратно, потому что не знали точно, в какую квартиру на седьмом этаже зашел парень. Слышали только, что дверь хлопнула справа от лифта. Постояли у дверей, прислушиваясь, но так ничего и не определили. Они оба замолчали. «Все?» — спросил я, разглядывая их загадочные лица. «Нет, не все». Оказывается, Лика, как всякая женщина, не смогла спокойно пройти мимо доски объявлений в подъезде. И там, среди предложений по обмену, сообщений о пропавшей собаке и прочем, она в списке задолжников по квартплате увидела фамилию своего приятеля, с которым, правда, 100 лет не общалась, но про которого слышала, что он получил квартиру где-то в этом районе. Приехав к Феликсу, она сразу стала звонить разным общим знакомым и добыла его телефон. Позвонила ему и все выяснила про того парня с пакетом. Я чувствовал, что их обоих прямо распирает от гордости за проделанную работу. «Молодцы!» — сказал я. «От лица командования выношу обоим благодарность. Как только смогу, пожму руки». «Даме мог бы и поцеловать», — заметила Лика. «В данном случае ты не дама, а боевой соратник», — ответил я. «Продолжайте». «Его зовут Валентин, фамилия Корсунский. Он какой-то полупрофессиональный, полусамодеятельный художник. Живет один. Летом разъезжает по дальним районам на севере и в средней полосе, предлагая местному населению свои услуги по оформлению стендов, плакатов и лозунгов. Но главное, кажется, не в этом. Вот уже много лет из этих поездок он привозит целые мешки с разной древней утварью, прялками, самоварами и иконами. Зимой он большей частью сидит дома, как сыч. Говорят, рисует что-то, занимается реставрацией. Живет, видимо, на то, что кое-чем из того, что привозит, подторговывает. К себе в квартиру никого пускать не любит. Но Ликин приятель Как-то побывал там, помогал Корсунскому затаскивать вещи. Приятель говорит, что в квартире целый склад. Иконы висят на стенах, лежат на столе и даже на полу. Он в них не понимает, но есть, кажется, очень старые. Вообще же Корсунский мужик неплохой, но немножко чокнутый. Все. Ни у кого из нас не было сомнений, что здесь готовится ограбление. «Надо бы его предупредить», — сказал я. «Уже», — ответила Лика. Я попросила Геру подняться к нему и намекнуть, чтобы в ближайшие дни был поосторожней. Сказать, что, дескать, вокруг его квартиры вертелись какие-то подозрительные типы, расспрашивали про него. Между прочим, это почти все правда. «А Гере ты что объяснила?» «Да ничего», — беспечно махнула она рукой. «Мы с ним старые знакомые», — сказала по агентурным данным. Феликс настоял, чтобы сегодня на диване спал я. Он ушел провожать Лику, а я лежал и думал. Мне было над чем поразмыслить. Например, что они искали у меня в карманах? Или почему кожаный крикнул громиле полегче? И, наконец, откуда им известно, что я живу у Феликса? Глава 19. За завтраком у меня, наверное, был очень неважный вид. Сужу по тому, как участливо ухаживал за мной Феликс, подливая мне кофе и готовя бутерброды. Я плохо спал ночью. Все тело болело так, будто я побывал в барабане стиральной машины. Меня мучили кошмары, и к утру появилось ощущение, что после этой стирки тело мое еще слегка отжали. Короче, я был совершенно разбит, и мне не хотелось даже думать о том, что надо куда-то выбираться. Я и не думал, я просто знал, что выбираться придется. Молча поев, я закурил первую сигарету, а Феликс взялся за мытье посуды. Вдруг он сказал без всякой связи: «Они искали твой блокнот». Я автоматически кивнул, и только потом сообразил, что мы с ним, оказывается, все утро думаем об одном и том же и в одинаковом направлении. Да, пожалуй, так. У них не прошел номер использовать меня по части таскания каштанов из огня, и они не знали, нашел ли я в тот вечер Латынина или нет. А знать, видимо, очень хотелось. И они решились на такую крайнюю меру. Ох, как же он им нужен, этот Саша Латынин. Я понимал, что тут прямая зависимость. Чем больше он нужен им, тем больше он нужен мне. Догадывался я и о том, почему кожаный крикнул полегче. Я попытался поставить себя на их место. Даже получив блокнот, они не могли твердо рассчитывать, что там будут какие-нибудь указания, где искать парнишку. А вдруг корреспондент его еще не нашел? Они ведь не знают, во всяком случае, я на это надеялся, что открыто. Значит, пока я им нужен все в том же качестве, подсадной утки. А подсадная утка должна быть живой и желательно не слишком покалеченной, чтобы выполнять свои функции. Имитация обычного ограбления в этом смысле их устраивала. Я сам оказался виноват, испортив им весь сценарий. Силья, наверное, треснул того здоровяка, что он так озверел. И только на единственный вопрос не было ответа. Как они узнали, в каком именно из всех московских подъездов надо меня ждать? «Ты поедешь со мной?» — спросил я Феликса. «Поеду», — ответил он. «Буду следить, чтобы тебя ветром не сдуло. Хотя вся эта история мне теперь уж совсем не нравится. Надо бы привлечь твоего Сухова. Где его возьмешь? Сегодня суббота. Но есть же у них там какой-нибудь дежурный». «Давай ему позвоним», — согласился я. «Давай я ему скажу. Меня вчера в подъезде побили хулиганы, а сегодня я еду на встречу с мальчиком, который убежал из дому». обеспечьте мне, пожалуйста, охрану. Два броневика и взвод автоматчиков.